Глава 5. «У меня больше нет отца», — повторила Дарья, и ее голос дрогнул. «Что значит нет? Даша, объясни нормально, что произошло?» — спросил я. Она глубоко вдохнула, пытаясь взять себя в руки. Она все равно тряслась, как осиновый лист, но голос стал чуть тверже. «Он исчез. Просто исчез. И я думаю, ты единственный, кто может помочь». «Почему?» – нахмурился я. «Даша, я понимаю, что ты в отчаянии, но...» «Потому что у тебя пространственная магия!» – выпалила она. «У тебя дар Громова! Ты же теперь можешь телепортироваться, открывать порталы и все такое!» Я покачал головой. «Даша... Я получил дар всего несколько дней назад. Я едва научился резать пространство и перемещаться на 10 метров. Это не так работает». Кажется, Даша от отчаяния напридумывала себе не весь что. Придется спустить ее с небес на землю. «Но ты же маг из класса!» В ее голосе звучало отчаяние. «Если не ты, то кто?» «Расскажи с самого начала, что именно произошло». Я попытался вернуть ее мысли в нужное русло, а иначе конструктивного диалога не добиться. Дарья вытерла слезы, попыталась собраться с мыслями. Еще раз тяжело вздохнула. «Ты слышала о серии микроразломов, которые прошли по городу последние дни?» — спросила она. «Нет, у меня сейчас вообще нет никакого доступа к информации извне. В центре меня держали в информационном вакууме. Только тренировки и медицинские обследования. А в этом плане с ФСМБ спорить было бесполезно. Да и можно как-то потерпеть месяцок без интернета, не критично, раз такие условия поставили, чтобы научиться пользоваться даром из класса». «Что за микроразломы? Рассказывай по порядку», — попросил я, видя, как Даша снова растерялась. «Это какая-то новая аномалия». Дарья нервно теребила край своей кофты. «Началось совсем недавно. По всему Петербургу. Люди просто... ну, пропадают». Судя по рассказу Дарьи, все началось ровно тогда, когда я получил дар Громова. Совпадение? Что-то подсказывало мне, что нет. Анализ информации. Временная корреляция с получением первого дара. Вероятность связи. 67%. В голове всплыли слова Громова из его последнего послания. «Дары будут исчезать, а разломы участятся». Неужели это уже началось? Неужели катастрофа так близко? Однако мне казалось, что он имел в виду большие разломы, а не эту мелочь. Что-то здесь не вяжется. «Расскажи подробней», — попросил я, стараясь говорить спокойно. «Микроразломы открываются в любом месте. Нет никакой системы. А еще они незаметны для людей. Нет свечения. Ничего, что бывает при обычных разломах. Просто небольшая рябь в пространстве, как мираж в жаркий день. Человек идет по улице и попадает в такую аномалию. Все, идет, и вдруг его нет». «И с твоим отцом случилось то же самое?» Дарья кивнула и снова всхлипнула. А затем продолжила уже увереннее. «Почти. Он ехал домой из офиса. У него юридическая фирма на Невском. Он этот маршрут знает наизусть. И вдруг машина просто пропала. Прямо посреди проспекта, на глазах у десятков людей. Я бы показала тебе видео с камер наблюдения, но при входе сюда у меня забрали телефон. Сказали, безопасность и все такое». «Когда это произошло? Мне нужно было больше сведений. Может, тогда система сможет дать более внятную подсказку?» «Позавчера вечером, около 9 часов. Мы с мамой сразу начали искать помощь. Обратились в полицию, в МЧС. Даже пытались связаться с магами из частных агентств. Но никто ничего не может сделать. Говорят, ждите, ведется расследование». «Позавчера, значит, ее отец уже 2 суток в неизвестности, если он вообще жив». «Что говорят власти, СМИ?» «Говорят, что это временное явление, скоро все наладится. что лучшие специалисты работают над проблемой, но никто не знает, куда пропадают люди». Голос Дарьи сорвался на крик. «Официально пропало уже больше 30 человек. Неофициально, может быть, в разы больше». Я встал и прошелся по комнате. Мозг лихорадочно анализировал информацию. Микроразломы, новый тип аномалий, и появились они одновременно с получением мной дара. Невидимые и неуловимые. И забирают людей неизвестно куда. Слишком много совпадений для случайности. «Даша, почему ты решила, что именно я могу помочь?» Повторил я вопрос, который уже задавала. «Потому что это связано с пространством». Она тоже встала, подошла ко мне. «Эти микроразломы, они же дыры в пространстве, правильно? А ты единственный известный мне маг с пространственной магией. К тому же С-класса. Если кто и может найти способ вернуть людей, то только ты». В ее глазах была отчаянная надежда. Как ей объяснить, что С-класса — это только потенциал? Что сейчас я слабее любого мага С-класса просто потому, что не умею использовать свою силу? Но даже не это важно. Как я могу отнять у Даши последнюю надежду? Нет, сперва нужно разобраться в вопросе. Может, это все не то, чем кажется. Навык «Закрытие разломов» недоступен. Требуется уровень 5. Текущий уровень 1. Черт, даже система подтверждает, что я пока не справлюсь с разломом. «Глеб, пожалуйста!» Дарья схватила меня за руки. «Я знаю, мы не так близки, но ты единственный, к кому я могу обратиться. У отца есть связи, хорошие связи, но все в обычном мире. Это юристы, бизнесмены, политики, даже врачи. Никто из них не смыслит в магии. А ты...» «Я попробую разобраться», — перебил я. «Но ничего не обещаю. Мне нужно поговорить с начальством ФСМБ, узнать больше об этих аномалиях. Меня пока даже из центра не выпускают. Сама понимаешь, что без должной подготовки меня ни к одному разлому не допустят». «Я понимаю». Она опустила голову. «Просто я не знала, к кому еще обратиться. Мама в истерике, младший брат напуган. А я должна быть сильной, должна что-то делать, но не знаю что». Я обнял ее. Дарья уткнулась мне в плечо и, наконец, успокоилась. «Глеб», — вдруг сказала она, не поднимая головы, — «ты знаешь, что тебя сейчас обсуждают во всех новостях? Эта история с микроразломами просто потерялась на фоне сенсации о тебе». «В каком смысле?» Она отстранилась и рассказала. «Пустой получил дар из класса. Это же невозможно. Сейчас на всех каналах идут бесконечные споры. Одни говорят, что это ошибка природы, какая-то мутация, которую нужно изучить. Другие, что ты — надежда человечества и, наверное, новый этап эволюции магии. Третьи вообще считают, что это подстава властей». «И что думаешь ты?» Дарья посмотрела мне в глаза. «А я думаю, что ты всегда был особенным, даже когда был пустым. Это внутренняя сила, это воля. Ты никогда не сдавался. И даже перед лицом смертельной опасности, тогда на площади, ты спас меня. Если кто и может творить невозможное, то это ты». Слишком много веры в того, кто несколько дней назад едва не умер от получения дара. Но Дашу можно понять. Она цепляется за последнюю надежду. «Я сделаю все, что смогу», — пообещал я. «Постараюсь узнать больше и найти способ помочь». В дверь постучали. «Время встречи закончилось», — раздался голос охранника. Дарья встала, поправила волосы, попыталась привести себя в порядок. И мы вместе вышли в коридор. Я проводил ее до КПП. «Спасибо, что выслушала. И береги себя, ладно?» — прошептала Дарья на выходе. А я кивнул на прощание. Затем направился в административный корпус. Отец Дарьи пропал в микроразломе. Десятки людей исчезли там же без следа. Это все было очень странно. И я знаю, кто может рассказать об этом больше. Охрана внутри здания меня больше не сопровождала. Видимо, первые дни конвой ставили чисто для того, чтобы я не заблудился в лабиринтах комплекса. но и чтобы избежать конфликтов с другими магами. Хотя после сегодняшнего спарринга с Петровым можно сделать вывод, что охрана нужна скорее им, а не мне. 43 секунды, и маг Б-класса на лопатках. Даже самому не верится. Кабинет полковника Крылова находился на 4-м этаже административного корпуса. А рядом была приемная. Там за столом сидел секретарь, худощавый капитан Зверев, лет 35, с недружелюбным взглядом. На погонах 4 звезды. «Мне нужно к полковнику Крылову», — сказал я без предисловий. «Срочное дело». Капитан поднял на меня взгляд, и в его глазах мелькнуло узнавание, а следом и плохо скрываемой неприязни. «Полковник Крылов занят важным совещанием оперативного штаба. Запишитесь на прием через вашего инструктора, подполковника Дружинина», — велел он. «Это не терпит отлагательств», — настоял я. «Все терпит, когда речь идет о соблюдении протокола», — отрезал капитан. «Особенно для новичков». Хотя наверняка он хотел назвать меня пустым. Люди часто так запинаются. «Хорошо, тогда я подожду здесь, пока она освободится». Спокойно сказал я и присел на диван, за что получил еще один гневный взгляд и целую тираду. «Слушайте, Афанасьев, мне плевать, что вы получили дар из класса. Здесь вы никто, новобранец. Или будете соблюдать субординацию, или я вызову охрану». «Вызывайте». Секретарь тяжело вздохнула. Затем по селектору вызвал полковника Крылова и передал ему, что у меня какое-то срочное дело. Причем говорил таким тоном, словно ожидал, что подполковник сам вызовет охрану. Но нет. «Входите», — с сожалением разрешил Зверев. «Благодарю». Я поднялся и вошел в знакомый кабинет полковника. Вслед услышал какие-то недобрые бормотания, но это меня уже мало интересовало. За столом сидел полковник Крылов и еще двое офицеров в форме ФСМБ. Майор и подполковник, судя по погонам. «Что у вас за срочность, Афанасьев?» — строго спросил Крылов, едва я вошел. «У нас совещание оперативного штаба по критической ситуации. Отец моей знакомой еще в микроразломе. Я подошел ближе к столу. Вы знаете что-то об этих аномалиях?» Крылов хмыкнул, переглянулся с офицерами. Я решил, что нет смысла тянуть кота за яйца. Стоит спрашивать напрямую. «Это конфиденциальная информация, уровня совершенно секретно», — нахмурился Крылов. «Которая касается пространственной магии, моей специализации. И я могу помочь». «Вы слишком много на себя берете», — заметил майор, крупный мужчина лет 40 с квадратной челюстью. «Недавно вы еще были пустым». На этот раз это было сказано без издевки, просто констатация факта. «Согласен, у вас нет должной подготовки, даже для того, чтобы вести разговоры на эту тему», — категорично заявил полковник Крылов. «Зато сегодня я единственный пространственный маг высокого класса в городе», — парировал я. «Или есть другие?» Молчание стало мне ответом. Я мог бы поторопить, настоять, но сейчас было не время показывать наглость. Поэтому я лишь молча присел на свободное место напротив полковника. Крылов вздохнул и потер переносицу. «Товарищи офицеры, оставьте нас», — велел он. «Ну, товарищ полковник», — начал майор. «Это приказ». Они нехотя встали и вышли. Майор бросил на меня недобрый взгляд. Эх, еще один недоброжелатель в мою копилку. Крылов дождался, пока за ними закроется дверь, потом встал из-за стола, подошел к огромному монитору на стене. «То, что я сейчас расскажу, не должно покинуть стены этого кабинета. Это ясно? Поскольку вы уже маг из класса, мне нет смысла давать вам соответствующие документы». «Понял», — кивнул я. «Ясно, что так полковник собирается проверить, как я умею хранить секреты, хотя бы на уровне базы ФСМБ. И отсюда будет складываться дальнейшее доверие». А еще Крылов оказался действительно заинтересован в моей помощи. Вдруг я смогу решить эту загадку. «Микроразломы — это относительно новое явление. Точнее, они случались и раньше, но единично. 1-2 случая в год по всей стране, не больше. Мы списывали их на естественные аномалии, но...» Он включил монитор. На экране появилась карта Санкт-Петербурга с россыпью красных точек. «За последние 72 часа зафиксировано 37 случаев исчезновения, только в черте города. И в течение нескольких дней до этого были единичные случаи исчезновения», — закончил он. «Пропало минимум 37 человек, одуреть можно». «Покажите видео», — спокойно попросил я. «Мне нужно увидеть, как это происходит». Крылов кивнул и переключил картинку на запись камеры наблюдения. Оживленная улица, день, много людей. Обычная городская суета. И вдруг один из прохожих просто берет и исчезает. Никакого свечения, никакого портала, никакого предупреждения. Мужчина средних лет шел по тротуару, и в следующую секунду его нет. Люди вокруг этого даже не заметили. «Еще раз, помедленнее», — попросил я. Крылов перемотал запись, затем включил замедленное воспроизведение. Теперь я видел, что за долю секунды до исчезновения воздух вокруг человека слегка исказился, как рябь на воде или мираж в пустыне. Едва заметно, но искажение было. Анализ аномалий. Тип — пространственный прокол. Природа — искусственная. Система подтвердила мои подозрения. «Это неестественный разлом», — уверенно сказал я. «А вы проницательны», — Крылов выключил монитор. «Не думал, что заметите, не побывав на месте происшествия». «Это очевидно, товарищ полковник. Я видел естественный разлом, когда получил дар. Они светятся, пульсируют, излучают энергию. А это больше похоже на портал. Контролируемый портал». «Именно так. Однако для общественности у нас сформирована другая версия, и она должна таковой оставаться. И мой вам совет, Афанасьев, не суйтесь в это дело. Слишком опасно для новичка». «Не могу. Отец девушки, которая была здесь, Михаил Соколов, владелец юридической фирмы «Соколов и партнеры». Он пропал позавчера в таком портале». «Соколов?» Крылов нахмурился. Что-то быстро набрал на клавиатуре. «Да, есть в списке пропавших. Исчез вместе с автомобилем на Невском проспекте. Свидетелей аж 12 человек». «Он жив?» Я решил уточнить. Вдруг у ФСМБ есть больше сведений? «Мы не знаем. Никто не знает, куда ведут эти микроразломы и что происходит с людьми». Полковник покачал головой. «Но вы же что-то предполагаете? У вас есть версия?» Крылов вернулся за стол, жестом предложил мне сесть. Минуту подумал, стоит ли вообще рассказывать. А я молчал. Дал полковнику возможность самому принять решение. Сейчас я новичок, но как только пройду обучение, большинство секретных сведений и так станут мне доступны для выполнения миссий. А еще я стану одним из немногих пространственных магов в стране. И это Крылов тоже понимает. Ему самому выгодно наладить со мной отношения уже сейчас. А то я слышал много историй, какие разногласия бывают у магов с ФСМБ. «Видите ли, Глеб Викторович, не все маги после получения дара встают на сторону человечества, как требуют того законы и традиции. Некоторые используют магию для собственной выгоды или следуют каким-то извращенным идеалам. Наша организация занимается в том числе отслеживанием и нейтрализацией таких преступников», — пояснил Крылов. «Вы хотите сказать, что микроразломы — это дело рук человека? Мага с пространственной силой?» Полковник кивнул. Я откинулся на спинку стула. Вот оно что. Теперь понятно, почему Дружинин так упорно заставлял меня тренировать именно искажение дистанции. Проверял, не я ли создаю эти порталы. Вернее, он хотел увидеть, на что я вообще способен. Ведь логично, что я только недавно получил дар и не могу иметь никакого отношения к этим происшествиям. «Пространственных магов очень мало», — продолжил Крылов. «Это одна из редчайших специализаций. В России их меньше сотни, и только трое теоретически способны на подобное». «И кто же эти трое?» «Первый — вы, Но вы сейчас под постоянным наблюдением, плюс у вас просто не хватило бы опыта для такого. Второй маг А-класса из Москвы, Антон Дремов. Но он сейчас в коме после неудачного эксперимента с телепортацией. Уже месяц как. Остается третий. Да, мы не знаем его настоящего имени. Только оперативный псевдоним — коллекционер. По нашим оценкам, он маг А-класса с пространственной специализацией. До недавнего времени ограничивался единичными похищениями. Одна-две жертвы в год, не больше. А теперь почти полсотни за три дня. Я нахмурился. Что изменилось? Не знаем. Возможно, ему что-то срочно понадобилось. Или он готовится к чему-то масштабному. Крылов пожал плечами. Значит, люди могут быть живы, сделал я вывод. Вероятно. Мы полагаем, он использует их для каких-то своих целей. Эксперименты или ритуалы. Может быть, он делает из них источник энергии. Точно не знаем. Но факт в том, что ни одного тела не найдено. Так значит, маг А-класса с пространственной магией похищает десятки людей. И никто не может его остановить, потому что других пространственных магов просто нет. Кроме меня. Но у меня только первый уровень, как говорит система. И всего два навыка. Этого мало, чтобы противостоять такому. Прекрасно, просто прекрасно. Чтобы разобраться с этой проблемой, я должен стать сильнее, причем в кратчайшие сроки. А сделать это можно только одним способом. Мне нужен доступ к реальным разломам, решительно заявил я. Смогу закрывать их, смогу разобраться и с этими порталами. Чем раньше разберусь, тем больше людей мы сможем спасти. Это противоречит всем протоколам безопасности. Новобранцев не допускают к боевым операциям минимум месяц, — отрезал полковник. Люди исчезают, и я единственный, кто теоретически может это остановить. Глупо хотя бы не попробовать. Если так переживаете за мою сохранность, дайте группу сопровождения. Крылов тяжело вздохнул, окинул меня строгим взглядом и ответил. «Если я разрешу вам выход на реальные миссии, и вы погибнете, ответственность будет на мне. Трибунал, разжалование, может быть, даже тюрьма. Но это не самое главное. Страна потеряет нового мага из класса. Поэтому я категорично против рисковать вами. Пока вы не научитесь владеть своими навыками на должном уровне, и речи о реальном разломе быть не может. Вы же понимаете, что в таком случае все пропавшие навряд ли доживут до этого времени, — со сталью в голосе произнес я. Вам придется смириться с новой суровой реальностью, Афанасьев. Теперь ваша жизнь ценнее, чем все их жизни вместе взятые. Я стиснул зубы и ответил. Это уже не вам решать, товарищ полковник. Если вы не сможете предоставить мне практику в реальном разломе, я перемещусь туда через портал сам.